про Алису, с которой всегда что-нибудь случалось. А это сказка про Алису, которая вечно куда-нибудь попадала. Ищет, к примеру, ее дедушка, чтобы пойти с ней в сад погулять. «Алиса! Где ты, Алиса?» «Я здесь, дедушка!» «Да где здесь-то?» «В будильнике!» «Ну да, она правду сказала. А случилось вот что. Открыла Алиса окошечко, что на задней стенке будильника. Уж очень захотелось заглянуть туда. Глазом моргнуть не успела, как тут же оказалась внутри, прямо в механизме, среди пружинок и зубчатых колесиков. А они ведь движутся, не стоят на месте. Пришлось и Алисе все время прыгать с зубца на зубец, чтобы не пропасть, не погибнуть под колесиками, которые, не умолкая ни на секунду, приговаривали «тик-так, тик-так, тик-так». А в другой раз дедушка искал Алису, чтобы накормить завтраком. «Алиса! Где ты, Алиса?» «Я здесь, дедушка». «Да где здесь-то?» «Ой, ну совсем рядом, в бутылке». «Как же ты туда попала?» «Мне захотелось пить, и я только заглянула в горлышко». Ну, конечно, она оказалась в бутылке. И теперь барахталась там, чтобы не утонуть. Хорошо еще, что летом, когда ее возили в Сперлонгу, она научилась плавать по собачьим. «Ну, потерпи немного, сейчас я тебя вытащу», — сказал дедушка. Он затолкал в бутылку веревочку. Алиса ухватилась за нее, ловко подтянулась и вылезла наружу. Вот когда она поняла, как хорошо, что занималась гимнастикой. А однажды Алиса совсем пропала. Искал ее дедушка, искала ее бабушка, искала соседка, которая всегда приходила читать дедушке газету, чтобы не покупать ее и сэкономить на этом 40 лир. «Боже, вот беда-то какая!» — шептала перепуганная бабушка. «Что-то скажут ее родители, когда вернутся с работы. Алиса! Алиса! Где ты, Алиса?» Только на этот раз девочка не откликалась, потому что она не могла откликнуться, путешествуя по кухне и заглядывая всюду, куда только можно было сунуть свой любопытный нос, она попала в ящик, где всегда лежали скатерти и салфетки. Попала туда, да и заснула там, как на мягкой постели. Кто-то задвинул ящик, не заметив Алису. И в самом деле, кому может прийти в голову, что она там? Когда же Алиса проснулась, то оказалась в полной темноте. Но она нисколько не испугалась. Однажды ей уже довелось побывать в таком же положении, когда она попала в водопроводный кран. Вот там действительно было темно, пожалуй, еще темнее, чем в ящике. «Скоро, наверное, будут накрывать на стол к ужину», — подумала Алиса. «Тогда и откроют ящик, чтобы достать скатерть». Но разве кто-нибудь мог думать об ужине, когда Алиса пропала? Конечно, всем было не до ужина. Родители девочки пришли с работы и очень рассердились на дедушку и бабушку. «Хорошо же вы смотрите за ребенком». «Но наши дети не забирались в водопроводные краны», — возразили дедушка и бабушка. «В наше время дети иногда только падали с кровати и если получали при этом лишнюю шишку, то это было не так уж страшно. Наконец, Алисе надоело ждать, пока кто-нибудь догадается открыть ящик. Она разрыла скатерти и салфетки, добралась до дна ящика и принялась топать ногами. «Топ-топ-топ!» «Тише!» — сказал папа. «По-моему, где-то стучат». «Топ-топ-топ!» — продолжала топать Алиса. Как же все ее обнимали и целовали, когда нашли, наконец! А Алиса не растерялась. Она воспользовалась случаем и тут же оказалась в кармане папиного пиджака. А когда ее вытащили оттуда, то увидели, что она успела перепачкаться в чернильной пасте, потому что уже наигралась с папиной шариковой ручкой.